«Пасхальный жених» из крымского альбома. Да, времечко, можно сказать. Бродишь по этому несчастному Крыму, как бездомный пес. Праздника даже негде встретить. Это верно. Милые наступили времена. Как говорилось в наших краях, жизнь ты, матюзяна, и колышь ты перервешься. Сердцем швырнув изгрызенную папиросу в песок, смешанный с перламутровой массой и мельчайших морских раковин, Рогов снова, в который раз, обвел скучающими глазами тощий сквер, сбегавший к пристани однообразно желтой дорогой. Давно уже апрельские ночи медленно плыли над городом и тесной цепью гор. Огромная скала, как вожак исполинского стада, идущего на водопой, купала в спокойных волнах черную свою голову. С моря веяло крепким, древним ароматом рыболовных сетей и соли, с гор – горьким ароматом цветущего миндаля и прохладным, странно волновавшим Рогова светом апрельских звезд. Разрывая полумглу, между чахлыми кипарисами изредка проходили люди. У некоторых из них в напряженно сжатых руках горели свечи, защищенные от ветра бумагой. Смеясь и подпрыгивая, прокатился по аллее белый шарик, маленькая девочка в пуховом пальто. Задевая за землю большим цветным фонарем, она кричала назад: «Мама, скалей! Мама, уже в церкви колокольчик звонит!» Рядом с Роговым на широкой каменной скамье сидел товарищ по полку Павловский, долговязый, рыжий, вольноопределяющийся из семинаристов. На краю соседней скамьи темнела женская фигура. Контуры ног в светлых чулках рельефно выделялись на сером пузырчатом камне. Уже с четверть часа незнакомка неподвижно и молчаливо смотрела в море. «В церковь пойти, что ли?» — сказал Павловский, сморкаясь в красный, выданный англичанами платок. Смеялись в полку над этими платками долго и зло. «Грустно мне, брат, до чертиков. Хоть бы какой ковер-самолет появился, унес бы на земли орловские, к папаше на разговены. Жди!» Желчно рассмеялся Рогов и, помолчав немного, стал мечтать свою очередь. «Был бы я в Киевщине, и горе мало. Там у нас обычай есть хороший. Каждая семья в пасхальную ночь приглашает себе бездомного. Можно было просто постучаться в первую дверь. Так-то, мол, и так-то приютите. И что ты думаешь? Приютили бы, обязательно бы приютили. А здесь кому постучишься? К татарю, что ли? А русский, беженский люд сам больше по чужим дворам бродит». Семинарист встал, подтягиваясь. «Ясно, как бублик. Ну-с, я побреду. Тоже по чужим. А ну их. Загляну в церковь и оттуда в наши бараки, на боковую». Павловский ушел, грузно передвигая ноги в тяжелых сапогах. Когда умолк мерный шорох шагов, соседние скамьи звонким, чуть лукавым голосом спросили: «Вы киевлянин?» Неожиданность вопроса смутила Рогова. «Собственно говоря, я не из самого города, я из губернии». «Это все равно. Я тоже киевлянка. Хотите постучаться в нашу дверь? Мы древние обычаи помним». «Спасибо большое, но...» На скамье засмеялись. «Никаких «но». Вы мне, землячки, бросили вызов, и я отвечаю. Дисциплина прежде всего, а потому шагом марш. Прошу не забывать, вольноопределяющийся, что я дочь генерала и, следовательно, нечто вроде вашего прямого начальства». «Слушаюсь, ваше превосходительство. Однако как на мое вторжение посмотрит генерал?» «Генерал сейчас еще на Кубани. А пойдем мы с вами к моей тетке, у которой я живу. Тетка же посмотрит только моими глазами». «А разрешите узнать, какого они цвета?» — сказал Рогов, удивленный несколько своей храбростью. Очень уж остро пылали апрельские звезды. «Темно-карие, как у шевченковской Катарины. Удовлетворительно?» Лихо, как ему показалось, вольноопределяющийся щелкнул шпорами. «Весьма. Но еще один вопрос». Он подошел уже менее лихо к соседней скамье. «Еще вопрос. Как вы отрекомендуете вашим родным столь неожиданного гостя? Одного обычая тут, пожалуй, будет мало». Вставая, незнакомка попала в полосу света. Под белой шляпой приветливо улыбнулось хорошенькое розовое лицо. «Очень просто. Как своего жениха. Я давно, шутя, уверяла тетку, что у меня есть жених. Уж ради одной оригинальности таких разговен вы, конечно, согласитесь. Домишко наш близко, два шага». Девушка неторопливо пошла по скрипящим раковинам. Рогов следовал за ней, все еще не придя в себя в достаточной мере. «Как все-таки это странно», — говорил впереди звонко лукавый голос. «В церкви было душно, я вышла подышать морем. И вдруг земля, да еще бездомный, да еще, оказывается, мой жених. Вольноопределяющийся, шагайте быстрей, за утренне скоро кончится. Хоть вы и наш будущий родственник, но все же неловко заставлять себя ждать». Пройдя сквер, площадь с каким-то грузным памятником, пройдя огромную темную теперь витрину с маленькими флажками на карте Перекопского фронта, неожиданная невеста Рогова вошла в подъезд небольшого с плоской крышей дома. Дикий виноград покрывал его зеленой муфтой. Окна были освещены. «Тетка уже дома», — подумал неожиданный жених. В передней, заставленной чемоданами, корзинами и мешками с мукой, вошедших встретила маленькая круглая женщина с черной бородавкой на левой щеке. От нее вкусно пахло куличами и гиацинтами. Девушка громко поцеловала бородавку. «Тетечка, вот и я. Помнишь, я говорила тебе о своем женихе? Вы все не верили с дядей. Вот вам, полюбуйтесь, мой суженый. Ему негде разговеться. Не выгонишь?» Круглая женщина ответила почти басом. «Уж ты без глупости не можешь. Милости просим, конечно. Чем богата, тем и рады. Вешалка вот здесь за зеркалом. Вы какого полка?» «Ахтырского гусарского». Бородавка комично запрыгала. «Вон оно что! Недаром Наталка...» «Значит, мою невесту зовут Натальей», — подумал Рогов. «Все о гусарах болтала. Драгуны, говорит, пакость, уланы, говорит, тоже, а гусары...» «Ей-богу же, тетечка, я этого не говорила», — сказала краснея Наталка, входя в столовую. Взглядом знатока Рогов бегло осмотрел пасхальный стол и остался им доволен. Несмотря на беженские дни, тетя с бородавкой и пышных куличей напекла, и молочного поросенка артистически подрумянила, и Пасху сырную изюмом украсила. Недавним детством родными краями повеяло от малороссийской колбасы польских баб. Из-за куличей показалась лысая, румяная, как поросенок, голова с падающим вниз казацкими усами. Усы зашевелились, проскрипел надтреснутый добродушный говорок. «А я, признаться, проголодался. Тайком от супружницы колбасу вилкой ковырнул. Садитесь, молодой человек. Впрочем, Наталка, представь же меня будущему племяннику». Он поднялся со стола и поклонился. «Прошу любить и жаловать. Никита Федорович Гончаренко, бывший помещик и слуга Отечеству, а ныне недорезанный буржуй». Смущенно щуря, темные, похожие на сливы глаза, девушка засуетилась. «Ах, да, вот это мой дядя, дядя Ника, а это жених мой». На минуту Наталка замолкла, но, притворно кашлянув маленький кулачок, добавила решительно. «Мой жених Евгений Николаевич». Звали Рогова Павлом Петровичем. Он растерянно стал теребить пуговицу френча. К счастью, жест этот остался незамеченным. Дядя Ника расставлял приборы, снимал с подоконника бутылки, мурлыкая вполголоса. «Да, согрешил я, милые мои, оскоромился преждевременно». Когда в столовую вошла хозяйка, бывший помещик заявил торжественно. «Теперь поздравим друг друга с великим праздником! Христос воскресе, милые!» Он троекратно поцеловал жену, племянницу, кольнул щеку Рогова казацкими усами. Наталка звучно приложилась к теткиной бородавке, поцеловала дядю и подошла к вольноопределяющимся тяжело и взволнованно дыша. У Рогова даже уши залил густой детский румянец. Для чего-то переставляя стулья, девушка наконец сказала. «Я с Женей уже христосовалась в церкви, дядя». Седые усы опять запрыгали. «Что-с? Это непорядок, Наталка, и даже грех. Как старый сердцеед, чую, что неоднократно и многократно вы уже целовались, так сказать, под луной. Простите, молодой человек, но вы бы не были гусаром, ежели бы не воспользовалась сим правом жениха. Скажите, целовались под луной?» «Да», — глотая слова, сказал Рогов, — «неоднократно». «И после этого ты, Наталка, не хочешь похристосоваться? Ну?» Розовая рука легла на зеленое сукно френча. «Христос воскресе, милый». Этот милый и теплота влажных полуоткрытых губ легким вином наполнили сердце Рогова. Он не сразу опустил руку с дрожью, упавшую на плечо девушки. Дядя захохотал. «Вы, молодой человек, далеко пойдете. Ну-с, приступим!» Разговены прошли ласково и весело. Кто-то, а может быть, это любовь?» — думал безусый гусар. Сбросил тяжесть междоусобных лет с этих плеч, молодых и старых. Дядя Ника, отдав должное красному вину: «Молодой человек, обратите внимание, старорежимное, удельное!» Красочно вспоминал пасхальные ночи, обряды и обычаи родной Киевщины. Текли по черной бородавке обильные слезы. Все темнее, прекрасней и ближе мерцали крупные сливы Наталкиных глаз. Уже лилось в окна сиреневое молоко рассвета, когда Рогов уходил из белого домика в виноградной муфте. Наталка вышла с ним в переднюю. Дрогнула ее протянутая рука. Кружилась у гусара голова, не то от вина, не то. «Прощайте», — сказала девушка, все еще не отпуская руки. «Прощайте, пасхальный жених. Странно, целовались мы, а я даже имени вашего не знаю». Рогов уронил фуражку, поднял ее и сказал, не узнавая своего голоса: «Разве это надо? Разве важно? Наташа, только в мае мы уйдем на фронт. Я хотел попросить вас, чтобы вы не прощаете, а до завтра. Наташа, скажите, можно мне считать? Как все-таки странно все это». В сливах рассыпались звезды. «Да, странно. Наташа, можно считать все, что было настоящим? Невесту не только пасхальной. Чтобы все это повторилось там, под луной». Через 5 минут шел по пустынной улице вольноопределяющийся Рогов, чувствуя неотлетевшую еще теплоту влажных губ, уронивших так просто и нежданно это звездное слово «люблю». Все смеялось в это раннее феодосийское утро, и сердце гусара, и близкий гул моря, и трехцветные флажки на карте в огромной витрине. И казалось Рогову, что флажки эти не угрожающе жмутся к перекопу, а широким веером хлынули вперед, заливая родную Киевщину, Москву, всю Россию.